Удовлетворенно выдохнув, принялся выполнять остальные задания. Решил сразу покормить кур, а потом отправиться в магазин. Рядом с запиской лежал бумажный рубль. Интересно, что можно вообще купить на это? Я, конечно, понимаю, цены были другие, но не настолько же. Из еды, пригодной для курей, не нашел ничего. В моем понимании это должно было быть какое-то зерно. Отчего-то в глазах стояла именно такая картина. Ходит женщина по двору и сыплет курам зерно. Зерна не нашлось. На плите, рядом с которой стоял здоровый газовый баллон, имелась только огромная кастрюля с кашей. Наверное, приготовили на всю семью. Оно и понятно, братца, бычка, к примеру, хрен прокормишь. По крайней мере, по внешнему виду это была именно каша. Правда, немного странная. Такое чувство, что там смешали все существующие виды круп. Ну, не ей же птиц кормить. Сам с собой посмеялся и закрыл крышку. Потом заметил несколько буханок хлеба на столе, и все в моей голове сложилось. Наверное, поэтому Анастасия и просила купить хлеба еще. Видимо, пекут в печке они хлеб для себя, я так думаю, для того и существует эта самая печь. Зачем еще она может быть в доме, а магазинным кормит кур? Логично же, логично. Взял хлеб, намочил его водой посильнее, дабы несчастные куры не давились едой, пошел к сараю, где сидели несушки, навалил им жратвы и довольный вернулся в кухню. В принципе, не так уж и сложна эта деревенская жизнь. Оставалось лишь полить грядки, это я запланировал сделать после возвращения. Как раз, судя по солнцу, будет нормально припекать, и вода пойдет растениям на пользу. На радостях, да нельзя довольный собой, принялся осмыслять свое будущее. Попутно, так как жрать хотят не только куры, навалил себе этой странной каши. Она оказалась вообще не соленая, не сладкая, безвкусная, да еще и холодная. Естественно, микроволновку даже не пытался искать. Не дурак же я, откуда ей тут взяться? Пока глотал ее кусками, вспоминал повара, который работал в нашем доме. Имею в виду в настоящей жизни. Эх, сейчас бы не отказался от тех завтраков и обедов, которые подавали к столу. С горем пополам набив желудок, отправился в магазин. Его мне еще вчера показал дед Матвей. По дороге продолжал строить планы. Итак, что мы имеем? 1980 год, это неплохо. Можно мутить дела без опасения угодить на Колыму. В колхозе особо не развернешься, но мысль имелась следующая. Самогон не давал мне покоя, а точнее не он сам, а тот аппарат, который использовали для его приготовления. Почему? Да потому что система его выгона весьма близка к производству виски. В свое время, интереса ради, изучил процесс, потому как на полном серьезе думал замутить небольшой заводик. Иногда становилось скучно, все пределы, мать в думе тусуется, отец вообще дома хрен бывал, сестрица в компании вечно, то поездки, то встречи. И вот в минуты просветления думал, какое бы дело себе завести. Заниматься надо тем, в чем ты больше всего разбираешься. Я, вполне понятно, лучше всего разбирался в бухле и тёлках. Ну, с девками не вариант. Родители костьми лягут, и в данном случае не дадут развернуться. Все же репутация семьи плюс государственная служба обоих. Вот вискарь. Поэтому всерьез рассматривал данную перспективу. Напиток этот, на самом деле, вовсе не сложен в изготовлении. Солод, он и есть солод. Пророщенный ячмень нужен. Главное, это момент, когда сушится солод, и бочки, в которых выстаивается виски. Вот в чем особенность, самый, так сказать, смак. По сути же, процесс выглядел следующим образом. Отборный ячмень сушат и замачивают на 1-2 недели, чтобы зерна начали прорастать. Но столько времени у меня нет, поэтому процесс надо будет ускорить немного. После этого злак становится соложенным и готов к дальнейшей обработке. Пророщенные зерна вынимают из воды и сушат горячим дымом от горящего торфа, древесного угля и буковых стружек. Это самый важный этап производства, потому что именно на нем виски приобретает свой неповторимый копченый вкус. Вопрос, где взять торф? Ответ вполне ясен, найти. Ровно, как и буковые стружки, а точнее то, чем их можно заменить. С древесным углем, надеюсь, проблем не будет. Так, дальше. Готовый солод хорошенько размельчают и заливают кипятком на 12 часов. Сусло переливают в специальные чаны, добавляют дрожжи и оставляют смесь бродить. В результате получается легкая брашка или солодовое молоко крепостью около 5. Чан найдется, кипяток, естественно, тоже. Брагу подвергают двум или трем перегонкам в дистилляционных кубах. Вот в качестве куба, как раз и нужен самогонный аппарат. Главное, отделять головы и хвосты, первую и последнюю порцию, которая как раз имеет сивушный запах. Идеально. После первого круга получается слабое вино крепостью 20, после второго, уже почти настоящий виски с содержанием алкоголя 70. Напиток разбавляют водой до 50-63,5 и отправляют на последний этап, как минимум 3 года выдерживают в дубовых бочках. Идеально, если в этих емкостях уже хранились другие алкогольные напитки. Они обогащают вкус шотландского виски. 3 лет у меня, конечно, нет. Поэтому, я поступлю следующим образом. Первую партию сделаю без выдержки, по принципу текилы. Остальное, в бочке, которые, думаю, должны быть в селе, выстаиваться. Можно вообще мутить текилу. Для ассортимента, голубую агаву, естественно, в зеленухах не разыскать, однако, есть свекла. Потому что утром слышал, как дядька собирался на работу на сахарный завод, расположенный, вроде, в соседнем, более крупном селе. А если есть сахар, значит и свекла точно есть. Ее можно запечь, измельчить, высушить, приготовить сусло, а потом брожение и опять же по сути главный этап перегонки, который может осуществить самогонный аппарат. Короче, пока дошел до магазина, уже представлял себя местным алкобароном. План казался мне идеальным и, в общем-то, достаточно простым. Даже вернувшись осенью в Москву, производство все равно оставлю здесь в рабочем состоянии. Назначу управляющего, да вон того же деда Матвея. Хотя, нет, Егорыча нельзя, с его тягой к выпивке, разорюсь не успев начать дело. Дядьку можно, а что, семейный бизнес, все такое. Да и бычок переросток по дому ходит, его пристрою. И вот если представить, что случится, когда деревенским дадут попробовать благородный напиток, да они просто охренеют. Далее, выйдем на районный уровень, потом областной. Я от открывающихся перспектив чуть ли не подпрыгивал от нетерпения на ходу. Что самое главное, конкуренции никакой. Монополист. В магазин зашел, улыбаясь, как дурак. Правда, едва переступил порог, улыбка медленно сползла с лица. Это была какая-то большая кладовка с полками и прилавком, а никак не торговая точка. Здравствуйте. Если честно, даже немного растерялся. Женщина, смотревшая на меня ярко накрашенными глазами, с ресниц которых тушь вот-вот грозила сорваться комьями, буквально легла на прилавок грудью, облизнув при этом морковного цвета губы. «Здравствуй, ты племянник Витьки Щербакова?» Мой взгляд против воли то и дело возвращался к почти вывалившейся груди, потому что не смотреть на нее сложно. Она, грудь, была очень большой и очень заметной. Продавщица, кроме нее в помещении никто не присутствовал, соответственно, определить назначение этой дамы несложно, в своем цветастом платье имела вырез, который, не сказать, чтоб был глубоким, но достоинство, с трудом туда засунутое и утрамбованное, оказалось слишком велико, и норовило вырваться на свободу. Рабочий халат, накинутый сверху, ситуацию никак не решал, потому что был расстегнут. При этом взгляд, которым она, эта знойная дама, на меня смотрела, можно было бы назвать пожирающим. Именно так, я действительно, наконец понял смысл и значение выражения «пожирать глазами». «Да ты не стой, проходи, мляха-муха», натурально оглянулся назад, проверяя, открыта ли дверь, потому что было четкое ощущение, живым меня не выпустит. Я разврат, конечно, уважаю, люблю, но по обоюдному желанию. Здесь же, очевидно, моего желания не спросит. Придется биться насмерть за свою честь, потому что тетя эта, мягко говоря, была совсем не в моем вкусе. Да не, просто хлеба купить, хлеба. Продавщица глубоко вздохнула, а потом выдохнула. Грудь сначала приподнялась еще больше, а потом медленно опустилась. Я чувствовал себя той самой бабкой, которая обычно говорит: «Ох, и срам». Конечно, видел до хрена разных сисек, в разных вариантах и в разной степени обнаженности. Но просто меня от чего-то поразили именно эти конкретные. Во-первых, это так-то Советский Союз, где секса не было, по заверению нравственно-идеологической составляющей партийной линии. Во-вторых, снимали меня тёлки неоднократно, не только я их, но эта особа. Она недвусмысленно давала понять, что конкретно могла бы со мной сделать. Заметьте, она со мной, а не я с ней. В-третьих, продавщица, на минуточку, взрослая тетя. Это, понимаю, и есть та самая Клавдия, за чьего сына меня приняли. А хлеба нет, забрали все. Как нет, я отвернулся в сторону, рассматривая полки, на которых стояли очень скудные по своему ассортименту продукты. Вот так, но если, конечно, поискать. Хочешь, поищем, на складе. Вот этого я точно не хотел, поэтому медленно стал отступать назад. Хлеб, конечно, это, может, очень нужное дело, но остаться с Клавдией наедине совершенно не улыбалось. Глава 9. Тетя Клав, здрасте. Девчоночий голос, неожиданно раздавшийся за спиной, обрадовал меня очень сильно. Свидетели, это просто отлично. Главное, чтоб не моего позора. Ненавижу выглядеть идиотом. Главное, чтоб меня никак не связали с продавщицей. Упаси Боже. Но избегать из магазина было все-таки стрёмно. Мужское эго никто не отменял. Еще от баб я не бегал. Однако знойная дама была слишком напористой, а я вообще никак не имел в планах потрохушки с перезрелыми матерьми ветеринаров. Сколько же ей лет, интересно. А вот появившаяся столь вовремя в магазине девчонка сразу привлекла мое внимание. Та самая Наталья, которая сидела на лавочке в день приезда, которую приревновал один из парней. Заметив меня, она сначала остановилась от неожиданности, слегка смутилась, но потом все же прошла к прилавку. А вот Клавдия рада не была, ни самой покупательнице, ни очень неуместной, с точки зрения роковой соблазнительницы, тете. Тут съем идет по полной программе, а ей его рубит на корню. Я рассматривал девочку с интересом. Она понравилась мне еще тогда, с первого взгляда. В большей мере, наверное, ее смешливость и веселые глаза. Люблю телочек, которые из себя ничего не строят. Наверное, потому, что в моей обычной жизни таких уже не осталось. Думают жопой, делают себе жопы и фоткают с утра до ночи жопы. А потом этими же жопами меряются. У кого круче? Несомненно, женщина должна выглядеть четко, но их бесконечные надутые губы и манерные понты, честно говоря, сильно утомляют. Особенно это настоящая беда в том обществе, которое окружало мою семью, знакомых и друзей. Естественно, непосредственность этой деревенской девочки сразу бросалась в глаза. Но и кроме того, посмотреть было на что. Очень симпатичная, сладкая, привлекательная, вкусная, как кусочек пирожного. Съел бы, без малейших сомнений. Мне нужно соли. Там мамка огурцы малосолит. Наталья бочком пробралась к прилавку, а потом зыркнула в мою сторону своими синими глазищами. Один раз, второй, соли ей. Нашли время. Какие огурцы? Без огурцов нормально живете. 5 свиней на хозяйстве. Вот продавщица наоборот появлением лишнего свидетеля была сильно раздражена. Она взяла с полки упаковку, а потом с силой шлепнула ее на прилавок. 10 копеек. 2 пачки надо, уточнила девчонка, из кармана платья доставая мелочь, которую положила перед Клавдией. 2 пачки. На. Вторая упаковка грохнулась рядом с первой. Продавщица не терпелась быстрее выпроводить конкурентку, потому что не заметить мой интерес к этой девочке было сложно. Я пялился в открытую. Как только Наталья забрала покупку и направилась к выходу, я без малейших сомнений рванул за ней. Подожди. Чего? Она выскочила на улицу, где возле забора стоял велосипед. Да ничего. Просто интересно. Я человек новый. Вот хожу, знакомлюсь. Она с усмешкой посмотрела на открытую дверь магазина, где маячила, вытянув шею, Клавдия. Продавщица пыталась отследить жертву и ее действия, то есть меня. Что это значит? Чертова косынка на голове не давала возможности толком рассмотреть волосы Наташки. Очень люблю природных блондинок. Пряди, выбивавшиеся из-под ткани, вроде, были светлыми, а глаза чисто синими, но хотелось бы, так сказать, оценить полностью. Платье от легкого ветерка слегка колыхалось, периодически прилегая к бедрам так, что составить представление о теле их обладательницы вполне было возможно. Задница там зачетная, несомненно, да ничего не значит. Девчонка подошла к велосипеду, взялась за руль и перекинула ногу. «Меня Георгий зовут. Я – племянник Виктора Щербакова, из Москвы. Смотрю просто на тебя, думаю, как такая красота могла появиться в зеленухах. Тебе же нужно сниматься для журналов, в кино. Ой, да ладно». Наталья искренне, от души рассмеялась. «Слушай, Георгий, племянник Виктора Щербакова, из Москвы, то, что я, деревенская, совсем не говорит о моей глупости. Эти твои заигрывания, которые ты сейчас демонстрируешь, очень обидно выглядят. Знаешь, почему? Потому что действительно веришь, что я в них поверю. Уж извини за тавтологию». Девчонка оттолкнулась одной ногой от земли, тронулась с места и покатила вперед. Соль, уложенная в тканевую сумку, мотылялась на руле. Вот черт, ну, ладно, никогда не искал девок сам, всегда они прыгали на любое место, куда могли допрыгнуть, сами, бабки, тачки и дорогие шмотки были гораздо круче комплиментов или сопливого флирта. С первого взгляда они чувствовали во мне то, что я мог дать, и это сразу убирало все моральные терзания или препятствия. Внешне, тоже хорош, в постели, ну, ладно, и тут все ок. Нет, случались особо умные, которые думали, вот, парень обожрался женского внимания, надо его заманить своей неприступностью. Смешно, отвечаю, если не это, так другая. Телок вокруг всегда было очень много и большинство из них ради того, что показаться вместе с Денчиком, готовы душу продать. Естественно, мне никогда не приходилось прям добиваться понравившуюся девочку. И да, я подумал, что Наталья, которая кроме своего села вряд ли что-то видела, среагирует на мои слова о ее красоте немного более заинтересована. Судя по тому же Андрюхе, местные парни не особо склонны к романтике. Но эта деревенская девочка сейчас, по-моему, меня отшила. И, как бы, не ради понтов, а на самом деле. Ну, ладно, посмотрим. Оглянулся на дверь магазина, подумал и решил, что хлеба нет, обратно точно не вернусь, а потому пошел в сторону дядькиного дома. Когда оказался во дворе, немного прибалдел. Там очень спокойно разгуливали куры. Такой, куриный променад. Просто в наглую, туда, сюда. Не понял. Подошел к первой калитке, которая вела к хозяйственным постройкам, а она открыта. И дверь в куриный загон тоже открыта. Я, похоже, просто забыл о ней, уходя в магазин. В принципе, гуляют и гуляют. Куры это же не коровы. Загоню обратно потом. Следующим пунктом почетного круга, совершенного по двору, стала машинка, которая устрашающе молчала. Что вот это значит? Стирка закончена или надо еще какие-нибудь манипуляции совершить? Открыл крышку. Вода была чуть теплее, чем я ее залил. Нагрелась, похоже, от солнца. Но никак не для стирки, это факт. Поломана, наверное, машинка. Не греет воду. Вытащил одну из рубашек. Смотрелась она, конечно, убого. Запах, может, и пропал, но вид теперь стал грустный. Понятное дело, если ее тупо в холодной воде мотыляло. Что ж, сука, все так сложно. Несколько проходящих мимо кур остановились, среагировав на мое высказывание, и посмотрели одним глазом. В этом глазу отчетливо виделась насмешка и издевательство. «Не смешно», — заявил я курам и снова отправился искать стиральный порошок. Путем долгих мучительных разыскных действий было найдено универсальное моющее средство «Лотос». Насыпал в руку горсть, опустил в воду, не мылится, не пенится. Да твою мать, и порошок дерьмовый. Высыпал в машинку всю пачку, а потом заново повернул рычаг. Стиралка послушно затряслась, издавая характерное гудение. Солнце было уже достаточно высоко и мне вспомнилось, что нужно полить грядки. Взял ведро, которым носил воду, а потом направился к огороду. Сразу из калитки, отделявшей сад, можно было оказаться на тропинке, с обеих сторон которой шли грядки. Первые это были, похоже, помидоры, судя по зеленым, еще не особо большим плодам. Постоял с ведром, потупил. И, как поливать-то? Из колодца, наверное, вряд ли вода подойдет. А вот из пруда, думаю, самое оно. Неподалеку валялся черный шланг, но я его подергал, покрутил, никаких признаков технической пригодности не нашел и решил, мало ли чего лежит, может у него свое назначение. Начать решил с той стороны огорода, которая была по левую руку. Вообще, конечно, огромная плантация, зачем им столько? Взял ведро и попер к пруду, сделал одну ходку, вылил воду на растения, хватило на 4-5 кустиков, потом вторую ходку, потом третью. На четвертой возникло подозрение, что-то я делаю не так. Ну, невозможно полить все это, таская воду из пруда, и не сдохнуть. Ладно еще дядька или братец. А Машка как это делает? Да она сломается пополам сразу же. Наверное, может, поэтому Виктор и бычок переросток такие здоровые. Тут же иначе никак. Ты что, скотины кусок, делаешь? Мои мысли прервал выразительный бабский голос. Это оказалась женщина преклонных лет, с подозрением рассматривающая меня через забор. Какое вам дело? Заняться нечем? Нет, я бы ответил ей нормально, но с хрена ли она со мной так разговаривает? Ношу воду, поливаю грядки, никого не трогаю. А-а-а, ты тот самый тюкнутый племянник Виктора? Тетка по-злому прищурила глаза, а потом гаркнула, аж в ушах зазвенело. Иди отсюда, придурочный. Слушайте, а не пойти ли вам самой? куда-нибудь подальше. Я вас трогаю? Нет. Поливаю огород. Ты за каким чертом мой огород поливаешь, долбоящер? Тетка перекинула руку, открыла задвижку, располагающуюся с внешней стороны калитки, и в два шага подскочила ко мне. Как это ваш? Вот, тетка сказала, грядки возле забора. Они одинаковые и тут. Я указал сначала одной рукой налево, а потом второй рукой направо. И тут, совершенно одинаковые. И что, дебильный ты человек? Помидоры они и есть помидоры. Так а что орете? Спасибо, тогда уж, скажите. Бесплатно вам огород полил, даром. Ты вообще дурак? Соседка с подозрением посмотрела мне прямо в глаза, а потом решительным движением вырвала из моей руки ведро. За каким дьяволом днем под солнцем поливаешь? Утром надо было, утром. Ты же, гадина такая, мне все пожиг теперь. Солнце посмотри какое. Хватит со мной так говорить. Я схватил ведро и рванул его обратно. Тон попроще, а то раскомандовалась тут. Я в душе не знаю, где тут чьи помидоры. Сказали полить, поливаю. Так меня эта баба вывела, колхозница. Язык распустила. Три класса церковно-приходской школы, а туда же. Развернулся и собрался идти с ведром во двор. Но в этот момент из открытой калитки дядькиного двора показалась куриная башка. Потом еще одна. Тут же на огород посыпались эти чертовы куры. Как будто оно не куры вообще, а тараканы. Выскочили и принялись бегать среди посаженных овощей. Ты, у соседки, похоже, кончились варианты, как она могла бы меня обозвать. Ты, вредитель, зачем курей выпустил? Вот, и куры вам мешают, тоже солнце. Или что, недоделок ты городской, они же сейчас всю рассаду попортят. И вам, и мне, загоняй. Тетка кинулась к несчастным пернатым, которые такой подставы со стороны взрослой женщины пенсионного возраста точно не ждали, а потому взгоношились, прыгая с грядки на грядку. Более того, видимо, обратно им совсем не хотелось, поэтому противостояние сучная баба, куры пока что выигрывали последние. Они очень шустро уворачивались от раскорячившейся и расставившей широко руки тетки, которая пыталась гнать их ко входу в сад. «Чё застыл, ирод? Тебе Витька голову оторвет». Вот эти слова выглядели достаточно убедительными. Пришлось подключиться к процессу. Медленно, но верно, мы теснили кур за открытую калитку. Когда последняя оказалась внутри, соседка быстро захлопнула створку и принялась подгонять их теперь ко второй калитке, которая вела в сарай куриной дислокации. Сделать это в саду было проще, под ногами не мошились грядки. Но когда мы вместе со сволочной теткой оказались рядом с сараем, внезапно выяснилось, что несколько несушек были немного грустные и как-то постоянно прикладывались на бок, закатывая глаза. Соседка подошла к их кормушке, где лежал размякший хлеб, а точнее его остатки, внимательно изучила, затем повернулась ко мне и очень спокойным голосом спросила: «Ты зачем же, бычий выпердыш, курям хлеба наложил? Ты вредитель, приехал дядьку по миру пустить». У нее было такое выражение лица, что я ни на секунду не усомнился. Куры решили сдохнуть, и вина в этом, походу, моя. А-а-а, нельзя хлебушком было. Тетка окинула меня ледяным взглядом с ног до головы, а потом, загнав остальных несушек в сарай, захлопнула дверь. Осталось только штук пять, которые всем своим видом показывали, несомненно, светит им их куриный рай. Ну, все, мандит с куром, ты им этого хлеба две буханки накрошил. Тетка покачала головой, недоумевая, видимо, от моей тупости. «Да мне откуда знать?» Анастасия велела покормить. Сказала: «На кухне еда. Там была только каша в большой кастрюле и хлеб на столе. Кашу мне оставили». Вполне логично решил, что хлеб именно для живности. «А как? А ну идем, кашу покажешь». Соседка резво направилась во двор. Я, естественно, следом, потому что тон, которым она сказала про мой завтрак, сильно мне не понравился. «Это...» Приподняв крышку, она указала мне рукой на кастрюлю: «Не каша, это мешанка для кур, которых ты, фашист, угробил, твою мать». В животе заурчало, а к горлу подкатило. «Нет», я замахал рукой, всячески давая тете понять, чтоб она заткнулась. «Не хочу знать, из чего ее готовит. Ты ее жрал, что ли, придурочный?» Я молча выскочил из кухни, опасаясь, что земляной пол не спасет меня от уборки, потому что вся эта каша сейчас будет на нем. Но едва оказался на улице, приступ тошноты тут же отступил. Машинка, стирающая белье, напоминала сейчас мини-вариант горы Фудзиима в момент ее извержения. Уходя поливать огород, я не закрыл крышку, но и она, думаю, мало чтобы изменила. Из стиралки, будто гейзер, била пена, извергаясь на землю вулканической белой лавой. Йетическая сила. Соседка, выскочив за мной на крыльцо, смотрела на все это непотребство, широко открыв рот. «Это что, стирка?» Вполне логично ответил ей я. «Ты туда всю упаковку порошка высыпал, что ли?» «Да он не пенился. Ох и дурак, лучше б у тебя мозг не пенился. Вырубай розетку в кухне, коротнет сейчас. Вода хлещет». Я молнией метнулся внутрь, кинулся к окну и выдернул провод от удлинителя из той розетки, где он был воткнут. «Вот дебил, вот дебил. Что вы там, в городе, делаете? Не пойму». Соседка принялась вытаскивать белье, но едва сунула руку, подняла на меня удивленный взгляд. «А что, в городе про горячую воду не знают?» «Почему не знают?» «Знают». Я искренне обиделся, потому что если кто кому и должен говорить об отсутствии знаний техники и хозяйственных благ, то уж точно я ей, а не она мне. «Просто не греет». «Кто?» «Не поняла соседка». «Машинка». «Машинка не греет воду». Я раздраженно указал на предмет разговора. Несколько минут висела пауза. Женщина рассматривала меня, как очень редкий, удивительный экспонат, а потом выдала. «Вот мы все гадали, чего эта Светка тебя к Витьке прислала? Они же разосрались много лет назад вдрызг. А теперь понимаю, это месть. Ты, бомба замедленного действия, разоришь их, уничтожишь все хозяйства, а потом отчалишь обратно. Ладно, вытаскивай белье, пошли ко мне, постираем. Придурочные есть. Слушайте, хватит обзываться. Ясно, я терплю только потому, что вы старше. Вообще, могли бы и представиться. Про себя подумал, конечно, срать мне на ее возраст, послал бы нахрен, не сомневаясь. А вот на дядьку совсем даже не срать, особенно на то мнение, которое он расскажет мамочке-стерве, устроившей мне эти каникулы. Соседка остановилась, резко развернулась, подошла и протянула по-мужски руку. «Ольга Ивановна, учитель русского языка и литературы, учу, так сказать, великому и могучему». Я машинально пожал ее ладонь, пребывая в состоянии ступора. «Учитель русского языка, да уж, он у нее реально великий и могучий». Глава 10. В принципе, Ольга Ивановна оказалась не такой уж плохой теткой. Хотя, словарный запас у нее, конечно, такое количество оборотов и сравнений, что можно позавидовать. Из двора Виктора в соседский двор вела калитка, спрятанная за кустами сирени возле колодца. Я притащил мокрое, настрадавшееся белье. Ольга Ивановна благополучно постирала, наконец, несчастные шмотки, которые, наверное, если бы могли соображать, вообще не понимали бы, что за банный день у них приключился. По третьему кругу в воду суют. Кстати, по поводу воды. Выяснилось, что ее нужно было нагреть и заливать уже горячей. Соседка поставила на плиту у себя в летней кухне два ведра, специально для этих целей предназначенных. Процесс был не быстрый, прямо скажем, но зато на выходе я получил, наконец, чистые вещи, которые под чутким руководством соседки, заявившей, что с моими способностями ухитрюсь задушиться бельевой веревкой, развесили в дальнем углу двора. Те самые валики, кстати, должны выжимать белье, однако Ольга Ивановна сказала, хрень это полная, руки оторвать тому, кто их придумал, и так высохнет. А мне, между прочим, вообще противопоказаны подобные устройства. Начну их крутить, чего доброго переломаю пальцы. В общем, она однозначно и несомненно занесла меня в список особо рукожопых, о чем с удовольствием сообщила. Ей, похоже, было просто скучно сидеть дома в одиночестве. Так понял, других развлечений у вышедшей на пенсию учительницы не было, а потому моя компания стала ей на самом деле по кайфу. Дети давно выросли, разъехались по просторам Советского Союза, наведываясь к матери лишь на посадку и прополку картошки. Но самым главным итогом нашего знакомства стало то, что я узнал интересный момент о своей мамочке. Пока запускали стиралку еще раз, а все вещи, конечно, в один заход не получилось впихнуть, Ольга Ивановна рассказала интересную, даже интригующую историю. Ситуация была следующая. Светланочка Сергеевна и Виктор являлись двоюродными братом и сестрой. Их отцы – родные по крови. Прежде маман была очень даже деревенской девкой, как сказала соседка, говно месила калошами наравне со всеми, но гонору от рождения имела немерено. Мы с нее поражались. И взяться-то неоткуда этому, а вела себя, прямо чисто английская королева. Нос задирала, выше головы. Парни ей не парни, слишком простые. На огороде делать нечего, солнце плохо влияет на цвет лица, а уж со скотиной заниматься, так вообще, не подходи. Причем, родители ее этой блажи потакали. Единственная дочка, которую они считали первой красавицей на селе и редкой умницей. А там, конь не валялся, потому что не захотел бы валяться. Склочная, завистливая, жадная дура. Мы уж им говорили не один раз. Смотрите, вырастет не девка, а черти что. Судя по тому, как Ольга Ивановна рассказывала о мамочке, она ее на дух не выносила и этого факта даже не скрывала. Закончив школу, и Виктор, и Светка поехали в город поступать в институт. Поступили. Это тоже всех удивило. Нет, Витька был парень головастый, сообразительный. В старших классах его учителя хвалили, пророчили хорошее будущее. Говорили, инженером будет, не меньше. Башка варит на ура. А вот Светка была туповата. Этот момент Ольга Ивановна обозначила с уверенностью. «Слушай, до восьмого класса я же ее и учила. Это потом уже наши местные в Квашино ходят в старшую школу. Девятый и десятый класс там заканчивают. Но могу сказать точно, не могла Светка никуда поступить. Только если в училище на швею-мотористку. Там особо гением быть не нужно. А вот поступила. И отучились они оба до конца. Защитили диплом. Как положено. Мы каждый год ждали, что Светку выкинут из института. А поди ж ты, вытянула. Вот потом вышла занятная история. Виктор закончил институт и вроде устроился на завод, в отдел главного технолога. Светка при нем же, думаю, ее брат тащил, помогал во всем. Но, спустя год, Витька вернулся в деревню. Никто не знает, в чем дело. Известно только, что его выгнали. И говорят, с позором. А Светка осталась на заводе. Встретила мужа из партийных шишек. Выскочила замуж. Вот, что я скажу тебе, Жорик, не просто так это было. От ее Жорика меня немного перекосило. Интересно, в этом времени можно менять имя в паспорте? Хотя, тут, наверное, от отца зависит. Надо будет подумать об этом. А вот сама история, которую вдохновенно рассказывала соседка, очень сильно заинтересовала. Тем более, прошло несколько лет, и примчалась твоя мамаша. Ты уж извини, что называю вещи своими именами. Приехала на машине. Представляешь, с водителем. Родители умерли, и ее, и Витькины, она даже не появилась. А тут прям нарисовалась, не сотрешь. Был у нее какой-то разговор к брату. Причем, она его просила именно. Мне плохо было слышно, они окно закрыли. Ольга Ивановна даже не стеснялась того, что подслушала приватную беседу родственников. Но тон, которым Светка говорила, очень виноватый и умоляющий. Что-то она натворила тогда, давно, а Виктор оказался, вроде, или крайне, или вообще прикрыл сестру. Потому и работу потерял, будущее свое потерял. И вот это прошлое нет-нет, а Светку беспокоило. Она просила его то ли помочь, то ли опять вмешаться. А что дядя? Как он вел себя, когда мать приехала? Ольга Ивановна призадумалась, вспоминая. Да ты знаешь, никак, с порога не гнал, но и радости особо не показал. Было у меня ощущение, что он ее простить не может. Вот так скажу. А уж какие там у них дела. Кстати, сам-то не слыхал? Соседка с любопытством уставилась на меня. У нее даже верхняя губа немного подрагивала от нетерпения. Видимо, рассчитывала узнать что-нибудь интересное относительно этой темы. А я, наоборот, хотел выяснить, как можно больше деталей у нее. Потому что, из рассказа Ольги Ивановны выходило, есть у моей мамочки какой-то изрядно пованивающий дерьмицем груз за плечами. Можно было бы не обратить внимания. Но, мне предстоит жить дальше в этой реальности, в этих условиях. Иметь определенный компромат, с помощью которого возможно при необходимости поставить мать на место, приструнить ее, это отличная тема. Чтоб больше никаких ссылок у меня не приключилось. Чуть она разгон возьмет, а я сразу, стопы. Помните ли вы, Светланочка Сергеевна, и все, мать на задницу сразу и присядет. Отличный вариант, просто отличный. Надо теперь дядьку вывести на откровенный разговор. Вот он и не кинулся сразу радоваться моему приезду. Встретил хмурый, а потом, наверное, решил, племянник за грехи сестры не отвечает. Эх, жаль, я думала, расскажешь все в подробностях. Видишь, значит и правда тайна, раз в твоей семье это не обсуждают. Да, может, и обсуждали. Просто не со мной, только соседке, то я это не скажу. Странная история была бы, заявить, что меня после смерти в сына этой Светки закинули. Причем, даже не знаю, почему. Что с самим пацаном случилось, чье тело теперь принадлежит мне, тоже умер, по дороге, и почему именно мы? Случайность или есть определенный смысл? Короче, вопросов до хрена, но, если честно, заморачиваться не собираюсь. Причина моего спокойствия в том, что мертвые не возвращаются. Раз я тут, то там, в этом месте размышлений я завис от внезапно пришедшей мысли. А если он, настоящий Жорж Милославский, оказался в моем теле, что если я, тут, а он, там? Да нет, не может быть. Меня, в отличие от пацана, так расплющило, что охренеешь. Успел это точно понять перед смертью. Хоть бы части тела на положенном им месте остались. Я на полной скорости не вписался в поворот и вылетел с трассы, кувыркаясь. Там хоть бы вообще что, то осталось. Нет, не может быть. Просто я, наверное, слишком классный пацан, и вселенная решила, что без меня ей не обойтись, поэтому дала второй шанс. А Жорж Милославский, походу, неудачно тюкнулся головой тогда в машине. Мало ли, и такое бывает. Короче, как ни крути, но теперь я нахожусь здесь, и мне надо наладить свою жизнь. Любая информация о мамочке, та, которая позволит ею манипулировать, это отличное вложение в свое будущее, а я намерен сделать свое будущее обеспеченным и счастливым. В общем, по итогу совместной стирки, можно сказать, мы с Ольгой Ивановной нашли некоторые точки соприкосновения. Более того, она помогла мне привести дядькин двор в порядок. Слили воду из машинки, убрали ее в сени. Так, оказывается, называлась та самая комната, где стоял сундук. Витька с работы приедет ближе часам к 7 вечера. Андрюха также стадо пригонит, да и девки их раньше не появится. Анастасия в колхозном саду работает, а Машка с ней. Куры, глядишь, очухаются, тоже обойдется. А грядки сейчас вместе польем. Интересный ты парень, Жорик, и на мать совсем не похож, Светка, как большой мыльный пузырь. Внешне все красиво, а внутри пустота. Может, конечно, в отца больше. Ты наоборот, внешне, дурак дураком. А вот внутри есть у тебя что-то. Поверь, я всю жизнь среди людей и с людьми. В общем, судя по всему, Ольге Ивановне я приглянулся. Она пошла со мной на огород, время близилось к вечеру, и там выяснилось, что черный шланг, применение которому я не нашел, вообще-то именно для полива. Его конец был подключен к специальному мотору, опущенному в пруд, а тот, в свою очередь, качал воду. Через весь огород, в траве, от дома тянулся провод, на конце которого имелась розетка, замотанная в кусок клеенки. «Защита на случай дождя», — пояснила соседка. «Мы этот мотор с Виктором давно присматривали. Как возможность появилась, приобрели на два двора». После этой информации Ольга Ивановна вдруг очень гнусно захихикала. «Я смотрю, ты ведра взял и попер. Думаю, вот это парень дает. Как долго выдержит, интересно. И лицо у тебя было такое серьезное. Чистый стахановец, решивший поставить рекорд дурости. Это ж надо придумать, с пруда воду в ведрах таскать. Вы, значит, сидели в кустах и смеялись надо мной? Ага, смешно же. Ты так резво бегал, прямо олимпийский чемпион. Ясное дело, с мотором процесс пошел быстрее, и весь полив уложился в полчаса. Это не носиться туда-сюда, таская тяжелые ведра. В общем, на момент возвращения родственников, практически все было в порядке. Кроме хлеба, я его ведь так и не купил, и двух кур, которые настойчиво не желали приходить в себя. Остальные вроде оклемались. Но тут я решил сказать правду. Тем более, судя по рассказу соседки, дядька мужиком был нормальным, понимающим. Мою историю родственники выслушали молча до самого конца, с совершенно серьезными лицами. Мы уже сидели за столом, который находился под навесом, с торца летней кухни. Анастасия накрыла ужин, налила борща, водрузила огромную тарелку с вареной картошкой. Тут же лежала целая гора зелени, которую родственники ели с удовольствием, а еще головки чеснока и лука. Я закончил повествование, не утаив ничего, интуитивно чувствовал, так будет лучше. Мне необходимо расположить Виктора и его семью к себе. Первой тишину нарушила Машка, которая сначала тихо начала хихикать, а потом просто зашлась от смеха, чуть не падая с лавки. К ней присоединилась и тетка. Они практически сползли под стол, вытирая слезы. Следом заржал, как конь, братец, аж прихрюкивал. Только дядька держался, оставаясь серьезным. «Жорка, ну ты даешь!» Смогла, наконец, выговорить сквозь смех Анастасия. «Я даже подумать не могла, что ты не поймешь, чем кормить курей и когда поливать помидоры. Это даже детям известно. Ну, я не делал этого никогда. Откуда знать? Вы не злитесь, а то, что две курицы, того». Я наклонил голову к плечу и вывалил язык, намекая на их возможную кончину. «Да что теперь-то?» Тетка махнула рукой. зарубим, да и все. Правда, ведь, тем более, сама виновата. Не подумала, что тебе надо объяснить. С каждой минутой моя любовь к тетке Насте становилась все больше и крепче. Ожидал другой реакции, но она реально отнеслась с пониманием. Ясное дело, кур ей жалко. Она, естественно, не испытывает огромного счастья, что приезжий лошара ей домашнюю живность чуть не погубил. Но тем не менее, в ситуацию вошла без проблем. Я тебя только об одном прошу. В следующий раз лучше спрашивай, если не знаешь. Вон, к Ольге Ивановне постучал, помощи попросил. Она в этом году на пенсию вышла. Почти всегда дома, а то при твоей прыти ты что-то посерьезнее натворишь. Не стесняйся, не думай, что над тобой посмеются. Лучше глупо выглядеть, но спросить, чем не спросить и выглядеть совсем дураком. Анастасия похлопала меня по плечу, ешь давай, борщ остынет. Я ж тебе специально его в подполе оставила, в маленьком ковшике, чтоб ты разогрела и с хлебом поел. Подпол, я вопросительно глянул на дядьку, который молча уминал горячее, только изредка бросая в мою сторону насмешливые взгляды. Просто тетка уже устроилась за стол, закончив суету вокруг нас, и за Машкой, которая на лавочке сидела между мной и Анастасией, было неудобно задавать вопросы. Ешь уже, победитель стиральных машинок. Виктор подмигнул, а потом отправил в рот приличную порцию то ли петрушки, то ли укропа. Покажу потом подпол и погреб. У вас в городе холодильники, а у нас своя система охлаждения. Между прочим, гораздо более удобная. С огромным удовольствием выполнил дядькин приказ, потому что есть не хотелось, хотелось жрать. Никогда не думал, что борщ может быть настолько вкусным. Я ощущал все оттенки этого блюда, как лучший сомелье букет вина, потому что за весь день кроме куриной каши ничего не додумался съесть. С голодухи, простой деревенский борщ казался мне в 1000 раз вкуснее любых деликатесов. После ужина тетка собрала посуду и велела Машке помочь ей убрать со стола. «Андрюха, ты с ребятами на улицу пойдешь?» – спросил вдруг Виктор Переростка. «Пойду, конечно». Братец поднялся и потопал к дому. Он вообще двигался, как медведь, будто переваливаясь. «Жорку возьми, пусть познакомится с парнями, да и с девчатами тоже». Бычок замер, а потом обернулся к отцу. Лицо Андрея однозначно говорило о том, что в его понимании план херня и участвовать в нем пацану сильно не хочется. В ту же секунду я решил, значит, мне непременно надо сделать, как говорит дядька, раз братцу это сильно не нравится. Историю с березой я не забыл, жду подходящего момента. Месть – это блюдо, которое подают холодным. Отлично, дядь, я с удовольствием познакомлюсь с друзьями Андрея. Голос у меня был ангельский, а взгляд, которым изучал покрасневшую рожу Переростка, очень выразительный. Но видел его только сам Бычок. Конечно, он сразу понял мои намерения. Бать, это, может, в другой раз, а? Я все сказал. Виктор поднялся из-за стола и спокойно направился в сторону калитки, ведущей к живности. Что интересно, Андрюха больше не пикнул. Мне, честно говоря, было странно от их взаимоотношений. То есть, выходит, если отец сказал, то нравится, не нравится, молча шуруешь и делаешь. Ну, идем, я с мерзкой улыбочкой подмигнул братцу. К остальным стоял спиной и они, конечно, этого не видели. Андрей посмотрел в ответ на меня многообещающим взглядом, но также в тон ответил громко, чтоб слова были слышны отцу. Конечно, Жорик, с удовольствием устрою тебе сегодня интересный вечер. Вы, городские, по кино ходите, да по театрам. У нас все проще, но будет весело, обещаю. Короче, похоже, у нас с Переростком была объявлена война, тайная и партизанская. Он не хотел светиться перед отцом, чтоб не отхватить за упрямство. Но и мне надо было выглядеть для дядьки отличным племянником и хорошим человеком. Глава 11. Слышь, Жорик, чё правда пойдёшь? Андрюха явно нервничал из-за моего настойчивого желания отправиться с ним. То ли вообще, в принципе, не хотел светиться с городским родственником, то ли я мог помешать каким-то его планам. Потому что этот вопрос он задал мне уже раз 10. Пойду, конечно, мы же, братья. Демонстративно улыбнулся ему широченной улыбкой. Аж скулы свело от радости. Брешешь ты, назло мне делаешь, мстишь. Переросток, психанув, вышел на крыльцо. Я, как ни в чем не бывало, следом. Братец нарядился в очередную рубаху, только цвет был светлый, в отличие от предыдущих вариантов. и брюки с туфлями. Образ завершал пиджак, отвратительно коричневого цвета. Я же среди высохших вещей разыскал футболку Пола, темные штаны и, о чудо, имелся кожаный пиджачок. Он лежал в самом низу чемодана, а потому и без стирки нормально себя чувствовал. Когда вытаскивал шмотки, чтоб избавить их от запаха кулебяки, его просто повесил на вешалку в шкаф. Теперь пригодился. Я даже выглядел вполне терпимо, особенно на фоне братца с его завивающимся чубом и воротником рубахи, который лежал концами чуть ли не по плечам. Мы вышли из дома. Переросток то и дело косился недовольно, наверное, искренне, всей душой желая мне споткнуться и сломать ногу. А еще лучше, судя по выражению его лица, сразу две. Возникало ощущение, он и сам бы не прочь поспособствовать такому развитию событий, или любому другому варианту, который позволил бы ему оставить меня дома, но не мог сделать этого из-за дядьки. Против слова отца он явно не рисковал идти. Ну, куда отправимся? Я с интересом крутил головой, гадая, что за развлечение нас ждет. Так пятница. Идем в клуб. Кино должны привезти. Андрюха направился в сторону упомянутого заведения чуть ли не бегом. Мы опаздываем, или что? Приходилось шагать следом за братцем практически скачками. При этом он был явно чем-то озадачен и взволнован. «Слушай», бычок резко остановился, а потом повернулся ко мне лицом. Я с разбегу налетел прямо на него. «Батя сказал взять тебя, спорить с ним, себе дороже. Можно и по шее отхватить, буквально. Но мне твое присутствие, как кобелю пятая нога. Так что заткнись и иди молча. Ой, мляя, да нахрен ты мне нужен, обойдусь сам». «Нет, ну ладно, мы далеко не друзья, только вести себя со мной так, будто я бедный, приблудный родственник, тоже, не пошел бы он к черту». «Да что ты!» Андрюха сделал шаг назад, изучая меня с прищуром. «Прям такой самостоятельный, не боишься? А ну как морду набьют, испортит твой городской профиль, загребутся портить». Я усмехнулся, глядя братцу в глаза. «Здесь, наедине, без остальных родственников, можно не сдерживаться ни в высказываниях, ни в эмоциях. Замудохали, деловые все, так-то тоже не пальцем деланы. Всякое бывало, в том числе и драки, и стычки, и просто откровенный мордобой. Если уж на то пошло, имелось в Москве пару мест, куда меня охрана не пропустит, ни за какие деньги и ни при каких угрозах. Я там отметился так, что в лицо знает весь персонал, а он меня тут какими-то деревенскими лохами пугает. Может, многое мне в их сельской жизни неизвестно, да не может, а точно неизвестно, куры, утки, свиньи. Но посмотрел бы я на этого из ума сшитого переростка, если бы ситуация сложилась наоборот, и, например, он оказался бы на моем месте в моем времени. Это было бы, 100%, смешнее раз в 100. Техника, в которой вообще не шарит, современный образ жизни и его ритм, люди, которые видят все совершенно иначе. Жаль, что сказать ему этого не могу, за психа сочтут еще. Мне только такого поворота событий не хватало. Ну, добро, раз такой молодец, давай. Андрюха кивнул в сторону, где находился клуб. Шуруй, я посмотрю, как ты сам обойдешься. Да не вопрос. Обошел его и поструячил к зданию, откуда доносились звуки музыки и смех. Внешне это был дом, чем-то напоминающий маленькую, очень скромную, копию обедневшего театра, с которого ободрали лепнину и выкрасили в отвратительный синий цвет. Такие же крыша и портик, но с двумя облупившимися колоннами. Перед клубом толпились люди. В большинстве своем, это были девки, парни либо моего возраста, либо моложе. Но и миледи лет 30-35 тоже наблюдались, как и более взрослые дамы. Вокруг них, словно петухи, теперь есть с чем сравнить, кружили мужики, наряженные по примеру братца. У некоторых были рубахи поярче, правда, лучше от этого они не выглядели. На лавочке рядом со ступенями, ведущими внутрь, стояла магнитола, откуда разрывался мужской голос, завывая про обручальное кольцо, которое непростое украшение. Девки, правда без фанатизма, пританцовывали на площадке перед клубом, мужики, естественно, наблюдали за ними со стороны, примиряясь, по ходу, кого бы снять. В общем, суть происходящего совершенно не отличалась от современных ночных заведений, по сути. Причем, женская часть присутствующих явно постаралась выглядеть хорошо. Платков, косынок и бесформенных хламид, в которых они рассекали днем, не было. Кто-то нарядился в платье, кто-то в блузку и симпатичную юбочку, длина которой вполне позволяла рассмотреть симпатичные ножки. Короче, Колхозная жизнь начинала обретать краски более приятные и даже где-то вызывать в моей душе положительные эмоции. Я бегло осмотрел всех присутствующих особ женского пола на предмет совместного времяпрепровождения. Не будем тратить время просто так. Чуть в стороне, среди кучкующихся девиц, которые помоложе, заметил Наталью. Отлично, вечер становится все более занимательным. Не сомневаясь, прямиком направился к интересующей меня особе. Только подошел, подружки, стоявшие рядом, тут же захихикали. Как дурочки, отвечаю. Принялись перешептываться, прикрывая рты ладонями. Вообще, типа, незаметно ни разу и непонятно, что объект их разговора, я. Привет, Наталья, в отличие от своих спутниц, глупо не смеялась, идиотку из себя не корчила. Смотрела, как обычно, прямо, с сарказмом в синих глазах. Цепляет меня этот ее взгляд. Не знаю, почему, манданишься, как цепляет. Ну, привет, если не шутишь. Она склонила голову к плечу, улыбаясь одними губами, и рассматривая меня с интересом. Буквально, с ног до головы. Судя по всему, увиденное ей понравилось. Что сегодня, говорят, кино. Решил больше тупыми фразочками ее не отпугивать. Девка, хоть и деревенская, но соображает неплохо. Да и чувство достоинства у нее есть. Это факт. Здесь нужно действовать на уровень выше и профессиональнее, чем просто с тупой тёлкой, пришедшей в клуб и желающей только выцепить рыбу покрупнее. Такие мне попадались чаще всего. Ага, кино. А ты один? Наталья выглянула мне за спину. Андрея нет? Неа. Зачем мне Андрей? В няньках не нуждаюсь. Придал голосу максимальной уверенности. Хотя, боковым зрением заметил, как только подошел к девочкам, справа отделилась группа парней. Они еще не приблизились, просто наблюдали. Но, судя по их недовольным рожам, наша доверительная беседа – вопрос времени. Рисковый ты парень, Георгий. Наташка сказала это без кокетства, без намека. Просто, как факт, черт. Похоже, именно это мне в ней нравится. Не ломается, не строит из себя ничего. Вон подружки ее хихикают уже минут 10, как идиотки, честное слово. Главное, просто сами по себе. Смотрит на меня и хихикают. Смотрит, кстати, очень даже характерно. Мне кажется, они совсем не против оказаться на месте Наташки. Почему? У вас опасно смотреть кино? Нет, у нас опасно городским шататься по селу в одиночестве. Тем более, хоть бы тебя Андрюха привел и с парнями познакомил, это одно. А он решил, будто ты сам разберешься. Не знаю, разберешься ли, волнуешься за меня, ответить Наталья не успела. К нам на всех парах мчался ревнивый Отелло. Ты че тут, а? Не здравствуй, не до свидания, не как дела. Просто с первых же слов подскочил и, выпятив грудь, начал напрыгивать на меня. Федька, ты же Федя, не нужно так близко. Могу ведь случайно задеть. Я выставил одну руку вперед, оттолкнув Наташкиного ухажера. Ты, пиджачок не боишься порвать? Он откровенно провоцировал меня. Короче, драка сегодня точно неизбежна. Федор. Наташка, нахмурившись, слегка стукнула ладошкой кавалера по плечу. Ты со мной кино пойдешь смотреть или будешь тут с городским выяснять, кто из вас больше мужик? Девчонке явно не нравились набирающие оборот разборки, которые 90% из 100 перерастут в мордобой. Я чувствовал это. Вообще предстоящую драку всегда можно предсказать. Ее ощущаешь, как приближающееся опьянение. Федькин взгляд был немного мутным и злым. Он сильно хочет испортить мне рожу. Это факт. Наталья, ты иди в клуб. Скоро сеанс. Я сейчас подойду. Отелло продолжал стоять прямо передо мной, всячески демонстрируя свою, типа, мужскую брутальность. Грудь все так же колесом, плечи чуть назад, кулаки сжаты. Ой, дебил, я сейчас спокойно могу ухерочить ему в челюсть, без предупреждения. И все, он и его сознание расстанутся на продолжительное время. Был у меня один дружок в прошлой жизни. Приличный с виду пацан. Приличный, в смысле, чисто интеллигент. Говорил правильно, при необходимости, чтоб произвести впечатление, мог завернуть стихов на целую книгу. Мать, известная художница, отец, профессор каких-то там наук. В нашу компанию попал исключительно потому, что мамаша своими картинами, ставшими внезапно популярными, ломанула хренову тучу денег, и они переехали жить в закрытый поселок, где обитали мои кореша и я. Но не в этом суть. Он был таким, прилизанным хорошим мальчиком. Пока не наступит время первой рюмки, ни до, ни после такого больше никогда не видел. То есть сидит один человек, берет стакан, выпивает его, ставит на стол и перед нами, вообще другой тип. В глазах зима, тормозов никаких. Вот у него была любимая фишка – бить противника головой в нос, отточенная до филигранности. Так мне нравилось, как это выглядит, что однажды я прицепился, требуя научить меня. В идеале ты должен попасть головой противнику в район переносицы. Удар надо наносить не макушкой, а примерно тем местом над лбом, где начинают расти волосы. Пояснял он мне, с трудом держась на ногах. Я, в принципе, был такой же по состоянию вменяемости. Поэтому процесс обучения казался нам очень интересным делом. Когда наносишь удар, нужно подбородок прижать к груди, а шею напрячь. Приседаешь на ногах, чтобы голова была ниже лица твоего противника. Тогда ты сможешь боднуть в лицо даже того, кто ниже ростом. Чтобы опуститься поглубже, но не потерять устойчивость, можешь одну ногу отставить назад. Удар наносится за счет распрямления предварительно согнутых ног, выталкивающих твое тело в направлении атаки, и натягивания головы противника на удар рывком обеими руками. Руки не просто тащат голову противника на себя, движение должно быть взрывным. Шея не принимает в этой атаке активного участия, она только фиксирует голову, не давая ей мотнуться в момент контакта с целью. Понял, учитывая мое состояние, ни хрена я не понял, поэтому мы отправились изучать прием на практике. Это был как раз один из тех клубов, куда потом меня не пускали. Хозяином заведения являлся знакомый отца. Хорошо, что папочке не настучал про то, как мы с Женьком расхерачили половине посетителей лица. Причем, это спровоцировало повальную драку только после шестого или седьмого подопытного, который стал целью для моего обучения удару головой. Просто никто из них не ожидал подвоха, когда мы с товарищем появлялись рядом, готовые в дрова. Женек с его интеллигентным лицом культурно здоровался, просил заранее извинения, а потом давал команду. «Пошел, это предназначалось мне». Пришлось на следующий день потратиться. Среди гостей, попавшихся нам с товарищем, были парочку солидных ребят. Почему я вспомнил Женьку сейчас? Да потому что Федя стоял идеально открытый для такого удара. Думаю, скорее всего, играл тот момент, что они и правда считают меня городским парнем, который, может, машет гантельками по утрам, все же физически я выгляжу на уровне, но в настоящей драке никогда не бывал. Федор, ты остаешься, или идешь со мной? Наталье эти петушиные бои сильно не нравились. Она снова окликнула своего ревнивого кавалера. Хотя, я приготовился морально, да и физически, произвести на девочку впечатление. Честно сказать, даже адреналин в крови гулял. Давно такого не было. Чтоб я дрался не просто так, с пьяных глаз, исключительно потому, что по приколу, а за девчонку. Хотя почему давно? Никогда такого не было. Ощущения волнительные. Между прочим, ладно, как хочешь, со Степаном сяду тогда, он не ведет себя, как дурак. Наталья, крутанувшись на месте, развернулась и пошла к ступеням клуба. Музыку, кстати, выключили, и народ стал подтягиваться внутрь здания. Похоже, скоро начнется. Наташка. Федор с сожалением оглянулся на девчонку, которая шуровала в сторону здания с двумя колоннами. Вот ядрить твою. Он снова повернулся ко мне, но уже не так воинственно. Мысль о том, что эта симпатичная девочка собирается устроить себе просмотр с каким-то Степаном, перевешивала желание все-таки навалять городскому люли. «Слушай, ты...» Федор еще раз оглянулся на Наталью, потом опять посмотрел на меня. «После кинофильма за клубом». «Понял, не вопрос». Я усмехнулся, затем кивнул вслед уходящей девчонке. «Догоняй, каблучок, а то твою туфельку кто-то другой примерит». Естественно, ни хрена этот дубоголовый не понял, кроме того, что в моих словах была издевка. И откуда же у нас такой видный парень? Не как тот самый племянник Виктора Щербакова, про которого все село судачит. Я обернулся на женский приятный голос. Рядом стояла, наверное, уже не девушка, судя по всему, лет 30, может чуть больше. Но однозначно она выглядела вполне достойно. Черные волосы были распущены, яркие губы смотрелись достаточно привлекательно и мысли вызывали очень непристойные. Блузка обтягивала грудь так, что пуговицы почти трещали. Интересный, короче, вариант. Но главное, она явно была настроена на знакомство. Вот тебе и Советский Союз, в котором все было прилично. Эта дамочка от приличного имела очень мало, в том плане, что выразительный взгляд намекал на возможное продолжение разговора. Уж этот сигнал я ни с чем не перепутаю. Где-то далеко мелькнула мысль, что подобных движений от Натальи мне хотелось бы гораздо больше, но, В конце концов, почему нет? Несмотря на то, что данная привлекательная особа была старше, я однозначно испытывал интерес. И не только я, мой верный, надежный товарищ тоже. Тем более, проверить возможности нового тела не помешает. Да и вообще, должны быть хоть какие-то бонусы в моей изменившейся жизни. Угадала. А ты? Я сунул руки в карманы брюк, нагло рассматривая брюнетку. Лида. Она протянула руку. Бухгалтером работаю в нашем колхозе. Взял ее ладонь, а потом поднес к губам. «Мммммм, галантный молодой человек, пригласишь даму на сеанс?» Хотел, честно говоря, ответить, будто гораздо разумнее не тратить время на просмотр кино, интереснее устроить свое собственное. Что-то мне подсказывало, она не оскорбится от таких слов. Однако, мой намечающийся первый секс в новом теле, аж волнительно, честное слово, наглым образом обломали. «Слышишь, как там тебя, Жорик?» К нам со знойной бухгалтершей подбежал парень из местных. Он дышал так быстро, будто мчался от самой Москвы. Чего хотел? Я уже настроился на приятный вечер, и никакие разборки с деревенскими в мои планы теперь не входили. «Сейчас, погоди!» Он наклонился, уперся одной рукой о колено, переводя дыхание. Потом все-таки выпрямился. «Андрюха где?» «Андрюха, смотрю, ты здесь. Значит, и он должен быть где-то. Откуда мне знать, где Андрюха?» «Шли вместе. Потом порознь. Твою ж дивизию». Пацан вообще сел на корточки, обхватив голову руками. Вот тут мне стало немного не по себе. Переросток, конечно, тот еще тип, но с какого перепугу такие события разворачиваются? Зачем он так срочно понадобился этому парню? Что случилось? Ну, я даже отвлекся от бухгалтерши и хлопнул его по плечу. Да ни хрена хорошего, он снова вскочил на ноги. Очень подвижный товарищ, однако, мандит с Андрюхи. Раз его тут нет, значит, он опять на станцию поперся к своей елке, а там местные его ждут. Мне брательник сказал, был разговор сегодня, Андрюху подкараулить и отбить ему все желания к чужим девкам лезть. Глава 12. Конечно, бычок-переросток мне никто, по сути. Сильной любви я к нему не питаю, да и не сильной тоже. Вообще никакой не питаю, только искреннее желание послать, куда подальше. Но в данном случае было дело принципа. С чего это какие-то левые типы братцу будут морду бить? Если бы я, так это понятно, по-родственному. Память про березу и мой позор никто не отменял. Парня, который прибежал, чтоб предупредить Андрюху, звали Вовкой. Да как ты не видел? Ну, если до клуба не дошел, значит однозначно к Алке отправился. Вот дурак, говорили ему, не лезь. Своих что ли девок мало, надо парней звать. Ты давай, хорош причитать. Я прервал Вована, потому что, судя по всему, если его не остановить, он до утра будет скороговоркой сыпать свои размышления, которые сейчас ровным счетом ничего не решали. Надо парней звать, повторил Вовка и дернулся в сторону клуба. Стой, пока ты их соберешь, пока вы доберетесь, Андрюха познает все прелести гнева Капулетти. Кого? Каких Пулетти? Ты чего? Там в основном квашинские. С такой фамилией никого нет. Должны подкараулить его на повороте к Алкиному дому. Там место такое, подходящее. Прямо от вокзала третья улица. Палисадник с петухами, наошибешься. Вовка с творчеством Шекспира точно был незнаком, но зато сообщил хотя бы географическое местоположение моего братца. Не заморачивайся. Скажи мне, есть способ попасть на станцию быстрее, чем пешком? В общем, нашла на меня блажь кинуться родственнику на помощь. Да и потом, насколько понимаю, вряд ли там будет выяснение территориальных притязаний один на один. Отмудохают переростка, да и все. Это же понятно. Да как? Ну на великах можно. Вован лихорадочно соображал, где взять транспорт. Однако, видимо, в зеленухах это была реально проблема. На великах, ночью, по вашим полям, чтоб убиться по дороге?